Помимо своей обычной зарплаты, ученики лоцманского отдела получали различные доплаты. Поскольку иногда диспетчерскому отделу дополнительно платят за сопровождение судов из гавани, диспетчерскому отделу приходилось выплачивать лоцманскому отделу дополнительные награды за срочность. Когда Сюй Цин услышал это, он понял, что произошло. Эта проблема вызвана филиалом диспетчерского отдела в 96 гавани. Не так давно там сменился руководитель. Им стал главный ученик по имени Чжао Чжунхэн. Сюй Цин невольно прищурился. Вскоре после того, как этот главный ученик занял свой пост, он решительно изменил правила. Говорят, что раньше они делили прибыль пополам, а теперь соотношение изменилось и стало 9 к 1. Естественно, что это вызвало гнев учеников из лоцманского отдела. Слушая остальных, Сюй Цин погрузился в свои мысли. Вскоре они прибыли в диспетчерский отдел в 96 гавани. Издалека диспетчерский отдел был похож на распростертый на земле парус, вокруг которого было несколько небольших зданий, а сбоку виднелось множество духовных лодок. В этот момент примерно сотня учеников из лоцманского отдела заблокировала вход в диспетчерский отдел и ругалась с его учениками. Там совсем не смолкала ругань, а враждебность между ними становилась все более сильной. Еще больше учеников стояло в стороне и наблюдало за происходящим издалека. Здесь также были ученики из патрульного отдела, которые пытались успокоить обе стороны. Однако обе стороны отказывались отступать, поэтому им было очень сложно погасить разгорающийся конфликт. Было ясно, что достаточно одной искры, чтобы произошел взрыв. Именно поэтому, когда ученики из патрульного отдела увидели прибытие отдела убийств, они вздохнули с облегчением. Зрители тоже расступились, пропуская отдел убийств. Капитан, который ел яблоко, даже не посмотрел на две враждующие стороны и учеников из патрульного отдела, которые всеми силами пытались успокоить обе стороны. Вместо этого, он нашел укромный уголок неподалеку и сел, чтобы посмотреть шоу. Миссией отдела убийств было подавление беспорядков после того, как обе стороны начнут боевые действия. Поскольку они еще не начали сражаться, не было необходимости беспокоиться об этом. Остальные члены команды были такими же. Сюй Цин последовал за ними и тоже сел. После того, как его взгляд скользнул по участникам конфликта, он не увидел Чжао Чжунхэна, но увидел другое знакомое лицо. Этот человек стоял в первом ряду среди учеников лоцманского отдела, и он был немного полноват. Это был Хуан Янь, который подарил ему несколько лекарственных трав в лекарственной лавке. «Ублюдки из диспетчерского отдела, вы отрезаете путь к выживанию ученикам лоцманского отдела. Без этого бонуса скорость нашей культивации и улучшение наших лодок замедлится. Как мы должны выживать в этом городе, полном опасностей? Раз вы отправляете нас на смерть, мы убьем вас первыми». Похоже, что Хуан Янь был представителем лоцманского отдела в 96 гавани. Хотя на нем был серый даосский халат, он высоко поднял свою голову и гордо выпятил грудь. Он совсем не выглядел встревоженным, а выражение его лица было даже несколько свирепым. Его голос был резким, а лицо покраснело, когда он громко кричал. Практик, который стоял перед ним, был мужчиной средних лет. Этот человек тоже был одет в серый даосский халат. Он был не из диспетчерского отдела, а слугой Чжао Чжунхэна. Эту кашу заварил Чжао Чжунхэн. И теперь, когда возникли проблемы, он не стал выходить лично. Вместо этого, он отправил своего слугу, чтобы он разобрался с этим вопросом. В этот момент в глазах практика средних лет появился холодный блеск, и у него даже появилось глубокое чувство недовольства. Он следовал за Чжао Чжунхэном уже долгое время. Хотя он был всего лишь слугой, большинство людей приветствовали его с почтением. Кроме того, он встречался со многими главными учениками, поэтому давно забыл о том, кто он такой. Ему было наплевать на этих учеников в серых одеждах. Тем более он знал, что его хозяин вряд ли изменит правила, поэтому был непреклонен. «У вас минута, чтобы исчезнуть отсюда, если не хотите умереть». Как только он договорил, убийственное намерение учеников лоцманского отдела наполнило воздух. Когда ученики из диспетчерского отдела увидели это, их глаза холодно заблестели. Главный город Семи Кровавых Глаз был похож на волчье логово, поэтому их ученики не привыкли полагаться на других, выживая в этом месте. Все они обладали богатым боевым опытом. «Хочешь, чтобы мы исчезли?» «Пошел к черту». Хуан Янь сверкнул глазами и резко бросился вперед. Он был громоздким, но очень быстрым. Его движения вызывали взрывные звуки. В следующее мгновение вспыхнуло сражение между учениками двух отделов. Грохочущие звуки и колебания духовной энергии разлетались во всех направлениях. Хаотичная битва между сотнями людей развернулась прямо на глазах у Сюйцина. Повсюду разлеталась кровь, сопровождаемая скорбными криками. Ученики из патрульного отдела, которые пытались успокоить обе стороны, слаженно отступили. Что касается Сюйцина и остальных членов шестой команды, они остались сидеть на прежнем месте. Сюйцин взглянул на капитана, сидевшего сбоку. Капитан ел яблоко и, казалось, совсем не беспокоился об этой битве. Иногда он даже подбадривал их. «Их слишком много, поэтому будет слишком опасно вмешиваться прямо сейчас. Мы подождем, пока обе стороны не понесут определенные потери, прежде чем пойдем и успокоим их. Кроме того, секта не захочет видеть, как два отдела воюют друг с другом. Есть большая вероятность, что они вмешаются, чтобы остановить сражение». После этого капитан снова начал подбадривать сражающихся и что-то прошептал другим членам команды. В хаотичном сражении уже появились жертвы с обеих сторон. Крики и взрывы становились все более интенсивными. Сюйцин увидел, как Хуан Янь, который был в толпе, атаковал с налитыми кровью глазами. Его культивация находилась на седьмом уровне конденсации ЦИ, из-за чего его атаки обладали особой смертоносностью. В этот момент Сюйцин заметил, что мужчина средних лет, который выступал от имени диспетчерского отдела, быстро отступает. Взгляд, которым он смотрел на Хуан Яня, был полон злобы. Воспользовавшись тем, что Хуан Янь не обращает на него внимания, он взмахнул рукой, после чего у него из рукава мгновенно вылетел тонкий нож. Материал, из которого был сделан этот нож, был особенным. Он был очень незаметным и чрезвычайно быстрым. На нем также был слабый зеленый свет, как будто он был смазан ядом. Он направлялся прямо к шее Хуан Яня. Хуан Янь находился посреди битвы и не видел летящий нож. Увидев, что нож вот-вот достигнет Хуан Яня, Сюйцин слегка прищурился и легонько взмахнул своим пальцем. Прямо в воздухе материализовалась капля воды, которая с поразительной скоростью поразила летящий нож. Сила, заключенная в этой капле воды, была чрезвычайно высока. После громкого столкновения нож отклонился в сторону и пролетел мимо шеи Хуан Яня. Хуан Янь мгновенно изменился в лице. Сначала он посмотрел на Сюйцина и кивнул. После этого его разъяренный взгляд остановился на практике средних лет. Издав низкий рев, он бросился на него. Проклятие! Практик средних немедленно отступил, но было слишком поздно. Хуан Янь догнал его в несколько прыжков и безжалостно врезался в него. Треск костей был заглушен звуками хаотичной битвы вокруг них. Можно было видеть только исказившееся лицо практика средних лет, когда он поспешно контратаковал. Беспорядочное сражение продолжалось, а число жертв постоянно росло. Капитан, сидевший сбоку, посмотрел на Сюйцина с фальшивой улыбкой. Сюйцин ничего не сказал и отвел взгляд от Хуан Яня. Причина, по которой он вмешался, заключалась в том, что этот толстяк когда-то подарил ему несколько духовных растений. Вскоре после этого, когда битва достигла своего апогея, издалека раздался громкий рев, похожий на раскат грома. «Вы все остановитесь!» Вместе с этим ревом вдали появилась человеческая фигура, ступающая прямо по воздуху. Мощная и ужасающая аура снизошла с небес, подавляя всех учеников и заставляя их прекратить сражение. «Пора за работу!» Тихо сказал капитан. Затем он встал с торжественным выражением лица и принял вид сотрудника правоохранительных органов. Сюйцин и другие члены команды тоже встали. В тот момент, когда они поднялись, фигура в небе добралась до места сражения и остановилась в воздухе. Это был молодой человек в темно-пурпурном даосском халате. Этот молодой человек не мог похвастаться выдающейся внешностью, а выражение его лица было спокойным. Однако аура, которую он излучал, была поразительной. Он спокойно стоял в воздухе, глядя на учеников с обеих сторон, которые в данный момент прекратили сражаться. Глава 70. «Я угощу тебя яйцом, 119, приветствую управляющего Ли». С появлением этого молодого человека все сражения немедленно прекратились. На лицах всех присутствующих читалось благоговение. Кто-то из них сразу узнал этого человека и почтительно поклонился. В то же время из диспетчерского отдела поспешно вышел Чжао Чжунхэн. Выражение его лица было слегка напряженным, когда он поклонился человеку в воздухе. Когда Сюйцин увидел эту сцену, он слегка прищурился. Он мог ощутить удивительные колебания, исходящие от этого молодого человека в воздухе. Сравнив его с предком алмазной секты, Сюйцин понял, он должен быть даже сильнее. Пока Сюй Цин наблюдал, управляющий Ли, стоявший в воздухе, заговорил с холодным выражением лица. По приказу старейшины ученикам диспетчерского и лоцманского отделов, участвовавшим в этом конфликте, на 3 месяца будет урезана зарплата. Что касается премии, выплачиваемой лоцманскому отделу, она будет распределяться как обычно. Ичжао Чжунхэн, старейшина вызывает тебя. Пойдем со мной. Взгляд управляющего Ли остановился на Чжао Чжунхэне. Хотя выражение его лица не изменилось, в его сердце появилось разочарование. Он знал, что причиной сегодняшнего конфликта была глупость, совершенная внуком старейшины. Он был главным учеником и занимал такое высокое положение, но он также вызвал такой большой переполох, когда занял официальную должность. Старейшина такой мудрый человек, как у него может быть такой глупый внук? Управляющий Ли отвел взгляд и поднял руку, чтобы схватить его. Чжао Чжунхэн, чье лицо было бледным от страха, был схвачен им и унесен на далекую 7-ю вершину. После его ухода конфликт между 2 отделами был разрешен, однако кровь и мертвые тела, покрывающие землю, ясно давали понять, что конфликт между 2 сторонами был только временно подавлен. Злоба в их глазах была слишком очевидна. «Ладно, шоу окончено. Пойдемте». Человек, который только что явился, является доверенным лицом старейшины Чжао. Его зовут Ли Дилин или управляющий Ли. Поскольку он лично забрал Чжао Чжунхэна, у того большие неприятности. Капитан достал яблоко. Откусив кусочек, он ушел. 6-я команда последовала за ним. Сюй Цин взглянул на Хуан Яня, который был окружен учениками лоцманского отдела. Похоже, что они что-то обсуждали. После этого он отвел взгляд и медленно пошел прочь. В этот момент подул морской бриз, отчего волосы, покрывавшие лоб Сюй Цина, затрепетали, открывая его тонкие глаза, которые четко различали благодарность и обиду. Сегодняшнее патрулирование постепенно закончилось вместе с заходом солнца и наступлением сумерек. После того, как Сюй Цин закончил свою смену, он украдкой последовал за молодым Мирфолком. К сожалению, сегодня он тоже не смог найти подходящей возможности, поэтому он вернулся к себе на причал и поднялся на свою духовную лодку, где приступил к занятиям культивацией. Его дни в 7 кровавых глазах были гораздо более красочными, чем в лагере падальщиков. Однако усердие Сюй Цина в занятиях культивацией совсем не изменилось. Он прекрасно понимал, что это было фундаментом его комфортной жизни. Более того, совсем скоро его план на выходе в море должен был осуществиться. Совершить прорыв несложно, но я все еще не могу позволить себе материалы, необходимые для усовершенствования моей лодки до 7-го ранга, пробормотал Сюй Цин. После этого он достал из своей сумки бурдюк с вином и сделал глоток. Он сам не знал, когда это началось, но он влюбился во вкус алкоголя. Выпивая, он размышлял о том, не стоит ли ему сходить на Древесную улицу, чтобы заработать немного денег. Но немного поразмыслив об этом, он решил, что не стоит действовать опрометчиво, пока у него не появится абсолютная уверенность в том, что он сможет убить старика. Сюй Цин сделал еще один глоток вина и обнаружил, что вино закончилось. Однако уже стемнело, поэтому он не хотел выходить только ради того, чтобы купить вина. Он просто отложил бурдюк в сторону и закрыл глаза, чтобы погрузиться в культивацию. Время текло незаметно, и вскоре яркая луна повисла высоко в небе. Лунный свет рассеялся по поверхности моря, отражаясь от воды, похожей на зеркало во тьме. От него исходило ощущение таинственной красоты. В темноте Сюй Цин, сидевший со скрещенными ногами, внезапно открыл глаза и посмотрел наружу. Вскоре с берега донесся звук шагов. После того, как они постепенно приблизились к духовной лодке, глаза Сюй Цина заблестели. В этот момент снаружи раздался знакомый голос. «Брат Сюй Цин, ты здесь?» «Это Хуан Янь из лоцманского отдела». Услышав этот голос, резкий огонек в глазах Сюй Цина потускнел. После этого он вышел из каюты. В лунном свете он увидел маленького толстячка, стоящего на берегу, одетого в серый халат со складками на животе. При виде Сюй Цина, на лице толстяка появилась улыбка. После того, как вопрос с диспетчерским отделом был улажен, на обратном пути он столкнулся с чем-то чрезвычайно приятным. Он на радостях выпил немного алкоголя и невольно вспомнил сцену, которая произошла утром. Он навел кое-какие справки и узнал имя Сюй Цина, а также его место жительства, прежде чем прийти сюда, чтобы поблагодарить за помощь. «Брат Сюй Цин, спасибо тебе за сегодняшнюю помощь». Сюй Цин посмотрел на маленького толстячка и кивнул. Его выражение лица оставалось спокойным. Тебе незачем благодарить меня. В тот день ты подарил мне несколько духовных трав в лекарственной лавке. А, Хуан Янь вздрогнул. Подумав об этом, он, казалось, что-то вспомнил. Он почесал в затылке и с любопытством спросил. Ты помог мне по той причине, что я подарил тебе несколько трав. Не просто несколько, а целых 7 стеблей, серьезным тоном ответил Сюйцин. Хуан Янь моргнул и внимательно осмотрел Сюйцина. После этого он внезапно рассмеялся. Изначально он пришел сюда, чтобы выразить свою благодарность и не планировал долго болтать с Сюйцином. Самое большее, он мог бы передать ему несколько подарков. Но теперь он вдруг почувствовал, что Сюйцин довольно интересный. Он достал из своего мешка 2 яйца размером с ладонь. Скорлупа у этих яиц была светло-синей, и в лунном свете они сияли кристаллическим блеском. «Брат, ты очень интересный человек. Позволь мне угостить тебя яйцом». Сказав это, он бросил одно из них Сюйцину. Это яйцо было довольно странным и спокойно прошло сквозь защитный барьер духовной лодки. Сюйцин слегка прищурился. По мановению его руки появилось множество капель воды, которые окутали яйцо и заставили его повиснуть в воздухе. Присмотревшись повнимательнее, он увидел, что яйцо было абсолютно целым и не имело ни малейших повреждений. Он посмотрел на Хуан Яня. «Что это? Маленький пустяк?» Хуан Янь усмехнулся и облизнул указательный палец. После этого он нажал им на яйцо, пробив скорлупу. После этого он обвел пальцем внутреннюю часть скорлупы. Сделав все это, он сделал глоток, после которого слегка опьянел. Когда яичная скорлупа разбилась, повсюду распространился его аромат. Даже сквозь защитный барьер Сюйцин почувствовал легкий запах. Его культивация немедленно пришла в движение, как будто получила стимул. Ощущение, которое возникло у него в этом момент, заставило его понять, что это яйцо было необыкновенным. Поколебавшись мгновение, он подумал об этом и нажал своим пальцем на скорлупу. После этого он обнаружил, что скорлупа была довольно твердой. На самом деле, даже если бы он приложил немного силы, он бы не смог его вскрыть. Сюйцин был удивлен, а его глаза заблестели. «Ты должен использовать слюну. Эта штука очень странная. Если ты не смажешь его слюной и приложишь слишком много силы, оно просто взорвется». Маленький толстяк отрыгнул. Сюйцин на мгновение заколебался. После этого он сунул палец в рот и использовал его, чтобы проделать небольшое отверстие в скорлупе. Немедленно распространился еще более насыщенный аромат, заставивший его культивацию прийти в движение. На самом деле, даже его плоть и кровь начали излучать жизненную силу. Дыхание Сюйцина стало тяжелым. Он сделал большой глоток. Его зрачки немедленно сузились, а затем он посмотрел на яйцо в своей руке, прежде чем сделать еще один глоток. Маленький толстяк сидел в стороне с предвкушением на лице. Он посмотрел на Сюйцина, как будто ждал его оценки. Однако даже спустя некоторое время Сюйцин продолжал хранить молчание. Как тебе яйцо? Неплохо, правда?» Не выдержав, спросил Хуан Янь. «Весьма неплохо». Сюйцин кивнул. Он чувствовал, как по его телу прошла волна тепла, а лоб покрылся легкой испариной. «Конечно, я потратил много усилий, чтобы достать эти яйца. Моей старшей сестре они очень нравятся. Я просто дал тебе попробовать». У Хуан Яня было самодовольное выражение лица, когда он взглянул на Сюйцина. В глубине души он отчасти начал понимать характер Сюйцина. Поэтому он сделал большой глоток, больше ничего не говоря. Сюйцин тоже ничего не сказал, продолжая молча пить. Время медленно шло, и они вдвоем хранили молчание. Один был на берегу, в то время как второй находился на лодке. Было слабое ощущение, что они не беспокоили друг друга. Это чувство было совершенно новым для Хуан Яня. Его тело не могло не расслабиться. В этот момент опьянение незаметно затуманило его глаза. При лунном свете его взгляд скользнул по несравненно красивому лицу Сюйцина, и он не смог удержаться от комментария. «Сюйцин, такая внешность не пойдет тебе на пользу, если в будущем ты захочешь построить отношения с девушкой. Она заставит девушку чувствовать неуверенность. Только такой человек, как я, способен заставить девушку чувствовать себя непринужденно». Сюйцин ничего не сказал. Он лишь сидел, тихонько попивая яйцо, не желая упустить ни капли. Не обращая никакого внимания на молчание Сюйцина, Хуан Янь лежал на боку, подложив руку под голову, наслаждаясь лунным светом и яркой луной в темном небе. Подумав о ком-то, он взволнованно вздохнул. «Сюйцин, у тебя есть кто-нибудь, кто тебе нравится?» К этому моменту Сюйцин уже понял характер Хуан Яня. Он должен быть очень общительным и дружелюбным человеком. Он покачал головой. «Я так и знал. С твоей внешностью тебе будет очень сложно добиться расположения девушки. А я другой. Позволь мне сказать тебе, сегодня я так счастлив не потому, что мы решили проблему лоцманского отдела, а потому что я понял, что моя старшая сестра действительно беспокоится обо мне. Именно поэтому сегодня я так много выпил. Знаешь, Сюйцин, все эти годы я дарил старшей сестре различные вещи, и сегодня она наконец-то сказала мне, чего она хочет, и даже попросила меня принести это ей как можно быстрее. Я был так тронут. Я понимаю, что теперь она нравится мне еще больше». Сюйцин на мгновение заколебался. У него не было опыта отношений, но он все равно чувствовал, что в словах толстяка что-то не так. Он бросил озадаченный взгляд на опьяневшего Хуан Яня. Убедившись, что его собеседник говорит без сарказма, он молча задумался. Он вспомнил, как хозяин лекарственной лавки рассказал ему о том, что Хуан Янь преследовал какую-то ученицу в течение 7 или 8 лет. Спустя некоторое время Сюйцин почувствовал, что должен что-то сказать. Он отхлебнул из яйца и серьезно сказал: «Поздравляю». Услышав это, Хуан Янь стал еще счастливее и похлопал себя по животу. «Сюйцин, я могу сказать, что твои слова искренни. Ты отличаешься от других. Я, Хуан Янь, всегда отплачиваю за проявленную ко мне доброту. Ты помог мне сегодня, поэтому я этого не забуду». Хуан Янь порылся в своей одежде и достал маленький мешочек, который передал Сюйцину. «Здесь немного материалов для улучшения духовной лодки. Считай это приветственным подарком. А я теперь я пойду, увидимся позже». Хуан Янь встал, но сразу же чуть не упал из-за головокружения. Уходя, он достал нефритовую табличку и начал непрерывно что-то нашептывать. Сюйцин хотел что-то сказать, но заколебался. Глядя на глупую улыбку толстяка, который активно с кем-то общался, он почувствовал, что в данный момент его лучше не беспокоить. Поэтому, проследив за тем, как Хуан Янь уходит, Сюйцин вернулся в свою каюту. В этот момент подул морской бриз, лаская его тело и развивая его черные волосы. Он подхватил запах его тела и понес его к главному городу 7 кровавых глаз под ночным небом. Этот бриз пронесся по улицам, запечатлев процветающий ночной город. После этого ветер немного ослаб. Наконец, он добрался до 6-го пика на юге главного города и приземлился на тело человека, который в данный момент поднимался в гору. Он приподнял несколько прядей черных волос на его старом лице. Если бы у ветра был дух, который мог бы вернуться к Сюйцину и показать ему эту сцену, Сюйцин с первого же взгляда смог бы узнать предка алмазной секты. В этот момент предок алмазной секты медленно поднимался по горным ступеням. Казалось, что морщин у него стало еще больше, а в каждой складке на его лице таилась глубокая скорбь. И когда все это складывалось вместе, создавалось впечатление, что предок алмазной секты полон страданий. Он молча шел, пока не достиг середины горы и не остановился рядом с пещерной обителью. Каменная дверь плотно закрывала вход, а вокруг росла зеленая трава. Над дверью висела табличка с написанными на ней словами: «Врата покоя». Судя по названию, можно было сказать, что человек, живший в этой пещере, был спокойным и элегантным человеком. Остановившись перед пещерой, предок алмазной секты глубоко вздохнул и сложил руки в приветственном жесте. «Собрат Даос Сянь Юнь, тебя навестил старый друг. Мы можем поговорить?» Глава 71.1. Болтливый предок, 120. В ночном небе ярко сияла луна, окруженная редкими облаками. Однако предок алмазной секты, стоявший сейчас перед входом в пещерную обитель на 6-м пике, выглядел несколько мрачным. В этот момент беспокойство на его лице было особенно сильным. На самом деле, он не слишком беспокоился о потерянных вещах. Причина, по которой его рвало кровью, заключалась в том, что он был зол из-за разрушений в секте. А что касается духовных камней, на самом деле он положил их просто для отвода глаз. О чем он действительно беспокоился, так это о том, что его враг становился все сильнее в 7 кровавых глазах. В этот момент он был чрезвычайно встревожен. Он посмотрел на пещерную обитель перед собой. Было совершенно тихо, и ответа так и не последовало. Спустя время, необходимое для того, чтобы догорела ароматическая палочка, из пещеры донесся тихий вздох. «Юлин Цзы, давно не виделись». Предка алмазной секты на самом деле звали Юлин Цзы. Однако в том районе, где находилась алмазная секта, абсолютно все называли его просто предком. Следовательно, Прошло уже много времени с тех пор, как его называли по имени. Выражение лица предка алмазной секты было таким, словно он погрузился в воспоминания. Он тоже тихо вздохнул. Давно не виделись. Когда его голос отозвался эхом, закрытая каменная дверь медленно отворилась, открывая темноту внутри. Из темноты медленно вышла фигура. Поступь этого человека казалась странной, а каждый его шаг был размеренным. После того, как он вышел из пещеры, стало видно, что это был старик. На нем был темно-синий даосский халат, а под его серыми волосами скрывалось суровое и непреклонное лицо. Он подошел к предку алмазной секты и остановился. В этот момент подул горный ветерок, приподняв края его халата и обнажив ноги, которые были сделаны не из плоти и крови. На самом деле, его ноги были выкованы из ценных материалов. Они излучали голубоватое свечение, которое смешивалось с лунным светом и несло в себе холод. «Раз уж мы давно не виделись, зачем ты здесь?» Старик посмотрел на облака в ночном небе и спокойно спросил. Он и предок алмазной секты стояли рядом друг с другом, но сознавалось ощущение, что предок был на уровень ниже старика. Выражение лица предка алмазной секты было несколько горьким. После минутного молчания он все же заговорил о Сюйцине. «Моя секта столкнулась с неожиданным бедствием. Прежде чем уйти, вор забрал все ресурсы моей секты и злонамеренно поджег ее, обратив в пепел. Если бы этот ребенок был обычным человеком, я бы не принял это близко к сердцу. Однако я потратил огромное количество средств на расследование и выяснил, что он стал учеником семи кровавых глаз и даже закрепился здесь. Это заставило меня почувствовать тревогу и вспомнить древние книги, которые я читал на протяжении многих лет. Согласно опыту, который я почерпнул из бесчисленных древних книг, подобные ему люди обладают огромной удачей и благосклонностью судьбы. Но в тот момент у меня была неразбериха в голове. Мне не следовало действовать всего лишь в паре с двумя старейшинами. Я должен был использовать все силы своей секты и не жалеть ресурсов на его поимку. А может, мне следовало превратить враждебность в дружбу и преподнести ему подарок. Ох, как жаль, что я упустил такую возможность. Согласно моему анализу, если я не смогу подавить его до того, как он полностью созреет в будущем, меня ждет смерть. У меня сильное предчувствие, что после того, как он как возвысится, он вызовет кровавую бурю в семи кровавых глазах, в результате чего ваша секта столкнется с опасностью уничтожения. Так написано в древних книгах. В это же время, достаточно будет всего одного слова этого человека, и моя алмазная секта будет полностью уничтожена. Предок алмазной секты закончил говорить и с горечью опустил голову. Выражение лица старика, стоявшего напротив предка алмазной секты, постепенно стало странным. Он посмотрел на предка и покачал головой. «Юлин Цзы, прошло так много лет. Так почему ты до сих пор живешь фантазиями? В твоих глазах мелкая сошка стала человеком с огромной удачей, который способен устроить кровавый шторм в семи кровавых глазах. Он сможет одним словом уничтожить алмазную секту? Ты слишком много думаешь. Ты не понимаешь. Я верю своей интуиции». Предок алмазной секты горько вздохнул. Увидев предка алмазной секты в таком состоянии, старик снова покачал головой. У них не было глубоких отношений, но они несколько раз общались в прошлом, и в этот момент он был совсем беззаботен. На какую вершину поднялся этот ребенок? На седьмую вершину. Согласно результатам моего расследования, его зовут Сюйцин. Он работает в отделе убийств. Предок алмазной секты понимал, что не сможет этого скрыть, поэтому заговорил тихим голосом. Какая разница, в каком он отделе? Вот только, хотя секта растит учеников как ядовитых насекомых, позволяя им убивать друг друга, есть определенные правила, которые нельзя нарушать. В этот момент старик заметил, как помрачнело лицо предка алмазной секты, и тихонько вздохнул. Забудь об этом. Самое большее, я могу избить для тебя этого сопляка и заставить вернуть все, что он похитил у алмазной секты. Если этого не хватит, я заставлю его отдать все свои вещи, чтобы компенсировать твои потери. Он достал нефритовую табличку и передал несколько инструкций. После этого он указал на предка алмазной секты. Хорошо, все приготовления сделаны. Однако тебе нужно должным образом совершенствоваться. Даже спустя столько лет ты все еще на ранней стадии возведения основания, так и не добившись никакого прогресса. Хватит читать эти бесполезные древние книги. Ты слишком сильно погрузился в свои фантазии. Если так будет продолжаться, я боюсь, что у тебя появятся внутренние демоны. Предок алмазной секты хотел что-то сказать, но заколебался. Это был не тот результат, которого он хотел. Однако, видя, что другая сторона уже приняла решение, он мог только вздыхать. В конце концов, он обхватил ладонью кулак и поклонился. Эта ночь была тихой. На следующее утро Сюй Цин открыл глаза и посмотрел на кожаный мешок рядом с собой. Это был мешок, который подарил ему Хуан Янь прошлой ночью. Внутри были три вида материалов, добытых с мутировавших зверей. Глава 71.2. Болтливый предок, 121, две ромбовидных кости и перо. Их окружало красноватое свечение, словно они были из одного источника. От них исходила необыкновенная аура, но, к сожалению, ничто из этого не имело никакого отношения к прочности. Они давали усиление магической силы и увеличение скорости. Интересно, за сколько духовных камней я смогу их продать? А еще есть белые пилюли. Я накопил еще 1000. Сюй Цин подсчитал свои активы и сошел со своей лодки, направляясь к закусочной, которую он посещал каждый день. Хозяином закусочной был мужчина средних лет, у которого не было культивации. Он был обычным жителем города и выглядел честным. Увидев Сюй Цина, он улыбнулся. У него сложилось очень глубокое мнение об этом красивом юноше из отдела убийств. Он не обладал злобой других учеников Семи Кровавых Глаз и был очень вежлив. Сюй Цину даже не нужно было ничего заказывать. Вскоре босс подал несколько парных булочек и вареных яиц, а также тарелку с гарнирами. Сюй Цин поблагодарил его и сел, взяв в руки палочки для еды. Он медленно приступил к еде. Сейчас он уже привык пользоваться палочками для еды. Покончив с едой, он положил на стол духовную монету, прежде чем отправиться в отдел убийств. Отметиться о начале дежурства было очень легко. Достаточно было прикоснуться к голубому камню во дворе черного подразделения своим идентификационным жетоном. Сюй Цин, знакомый со всем этим, закончил регистрацию и под предлогом патрулирования отправился прогуливаться по городу под утренним солнцем. По дороге он встретил несколько учеников из отдела убийств. Большинство из них вежливо здоровались с ним. После битвы с ночным голубем, Сюй Цин приобрел определенную известность в отделе убийств. Сюй Цин купил на улице несколько груш. Поедая груши, он отправился в лекарственную лавку. Он планировал сначала продать белые пилюли, а затем материалы, подаренные Хуан Янем, прежде чем пойти и посмотреть, сколько еще ему нужно накопить духовных камней на череп гигантского кита. Вскоре в поле зрения Сюй Цина появилась лекарственная лавка. Это была та самая лавка, где Сюй Цин покупал лекарственные травы и продавал пилюли. Там было оживленно, люди приходили и уходили. Сюй Цина можно было считать постоянным клиентом. Его появление сразу же было замечено хозяином лавки. Глаза лавочника загорелись, и он вышел из-за прилавка. «Давненько тебя не было. Ты здесь для того, чтобы купить травы или продать пилюли?» «Продать пилюли». Энтузиазм лавочника возрос еще больше. Что касается лекарственных пилюль, которые достал Сюй Цин, он просто скользнул по ним взглядом и с радостью достал 20 духовных камней. «Ты разве не должен их проверить?» Сюй Цин посмотрел на лавочника. «Нет необходимости проверять твои пилюли». Хозяин лавки улыбнулся и махнул рукой. Сюй Цин кивнул. Он был уверен, что качество его пилюль было на высшем уровне. Он обхватил ладонью кулак и вышел из лавки. Увидев, что Сюй Цин ушел, лавочник поспешно достал нефритовую табличку. Отправив голосовое сообщение своей госпоже, он подозвал своего работника. Положив все пилюли в шкатулку, он приказал ему доставить их на второй пик. Этот лавочник был очень сообразительным. Он знал, что госпожа, похоже, высоко оценила эти пилюли. Покинув лавку, работник быстро побежал ко второму пику. Немного позже шкатулка была доставлена к пещере на втором пике и поставлена перед молодой девушкой. Этой девушке на вид было около 16-17 лет. Она была одета в светло-оранжевый даосский халат и не использовала никакой косметики. Она достала из шкатулки пилюлю и поднесла ее к глазам, чтобы осмотреть. Под солнечным светом ее кожа была светлой, словно снег, а глаза, словно чистая озерная вода. Ее черные как смоль волосы были собраны в пучок и скреплены заколкой с кисточкой. Эта молодая девушка была владельцем лекарственной лавки. Она также была тем человеком, с которым Сюй Цин столкнулся при выходе из лавки. Увидев пилюлю, она тихонько ахнула. Ее брови слегка приподнялись, а в глазах отразилось удивление. Частота действительно увеличилась. Ранее она изучала пилюли, созданные Сюй Цином, и поняла, что она может создавать похожие, но она не могла делать это каждый раз. Следовательно, Она невольно почувствовала дух соперничества. Раз ученик седьмого пика способен на это, чем я хуже? Молодая девушка взмахнула рукой, и несколько стеблей лекарственных трав полетели прямо к ней. Она немедленно приступила к работе. Пока она соревновалась с Сюйцином в алхимии, сам Сюйцин неторопливо шел по улице и осматривал мастерские шестого пика. Его брови слегка нахмурились, а в глазах появилось сомнение. Он не знал, было ли это иллюзией, но, когда он проходил мимо мастерских шестого пика, несколько учеников намеренно или непреднамеренно поглядывали на него, как будто что-то подтверждая. В прошлом такого не было. Они наблюдают за мной. Сюйцин слегка нахмурился. Эта ненормальная сцена заставила его стать еще более бдительным. Поэтому он не стал оставаться поблизости. Он не зашел ни в один из магазинов, чтобы продать материалы. Вместо этого он вернулся на свой причал в 79 гавани и приступил к культивации, сохраняя повышенную осторожность. Прошло несколько дней, но так ничего и не произошло. Сюйцин начал колебаться, но все еще сохранял бдительность. Каждый день он проходил мимо мастерских шестого пика во время дежурства и тайно проверял их. Подобные странности больше не происходили, но Сюйцин все еще беспокоился. Он решил подождать еще несколько дней. Убедившись, что все в порядке, он нашел мастерскую, которая никогда за ним не наблюдала, и приготовился войти. Если он хотел усовершенствовать свою духовную лодку, ему нужна была помощь учеников с шестого пика. И почти все мастерские шестого пика, которые работали с духовными лодками, располагались в портовом районе. Это было похоже на монополию. Мастерские в других районах не работали с духовными лодками. Следовательно, несмотря на некоторые сомнения, Сюйцин все равно готов был попробовать. Сюйцин осторожно шел по улице быстрыми шагами. Однако как раз тогда, когда он уже собирался войти внутрь, позади него внезапно раздался знакомый голос. Глава 71.3. Болтливый предок, 122, Сюйцин. Сюйцин обернулся и увидел фигуру маленького толстяка Хуан Яня, стоявшего недалеко от него. Хуан Янь издалека увидел Сюйцина и радостно замахал руками, побежав к нему. Пока он бежал, его плоть дрожала. Когда он подошел ближе, он с гордостью заговорил. «Сюйцин, ты знаешь, что моя старшая сестра снова отправила мне сообщение. Ха-ха, пойдем. У меня сегодня просто отличное настроение, поэтому я угощу тебя яйцом». Закончив говорить, он хотел оттащить Сюйцина в сторону, но Сюйцин отступил назад, избегая его. Но когда он подумал о том, что толстяк угостил его яйцом и подарил материалы, он на мгновение заколебался. «Я хотел продать материалы». «Продать материалы? Тебе чего-то не хватает? Я могу дать это тебе», — великодушно сказал Хуан Янь. Сюйцин в ответ покачал головой. «Хорошо, тогда давай я схожу с тобой и подожду, пока ты продашь материалы, а потом мы пойдем наслаждаться яйцами». На лице Хуан Яня было радостное выражение. Было очевидно, что ему не терпелось поделиться своим счастьем с кем-нибудь еще. Закончив говорить, он указал на мастерскую сбоку. «Давай зайдем в это место. Я бывал там несколько раз, оно не так уж плохо». Сюйцин посмотрел на магазин, на который указал Хуан Янь. Именно эта мастерская была его целью с самого начала. Здесь было много учеников, которые что-то покупали или продавали. Взгляд Сюйцина скользнул по мастерской, и он увидел знакомое лицо. Это был никто иной, как Чжан Сань. Он тоже покупал материалы. Когда он заметил Сюйцина, он тут же улыбнулся и поприветствовал его. «Заходи, давай поторопимся и продадим все побыстрее. Яйца куда важнее», — сказал Хуан Янь. Сюйцин скользнул взглядом по владельцу магазина. Он больше не стал колебаться и вошел внутрь. Эта мастерская была довольно большой и занимала в общей сложности 2 этажа. Внутри были всевозможные материалы, полученные с мутировавших зверей. Все они были чрезвычайно ценными. Когда они подошли ближе, хозяин мастерской поднял голову. У этого человека были усы, и он выглядел весьма проницательным. Он посмотрел на Сюйцина и улыбнулся. «Товарищи ученики, хотите что-нибудь купить?» «Не купить, продать», — спокойно произнес Сюйцин и прошел к стойке. Под пристальным взглядом лавочника он достал из кожаного мешка материалы для продажи. Там были не только те материалы, которые подарил ему Хуан Янь, но и другие, полученные после убийства разыскиваемых преступников. Лавочник скользнул взглядом по материалам, разложенным на прилавке. Поразмыслив некоторое время, он поднял несколько предметов. Внимательно их осмотрев, он бросил многозначительный взгляд на Сюйцина. Выражение его лица постепенно становилось мрачным, а в глазах появился зловещий огонек. «Юный друг, с этими материалами есть проблема. Несколько дней назад алмазная секта доложила нашему шестому пику, что их секта была ограблена и потеряла множество ресурсов. И эти вещи были зафиксированы в протоколе. Это предметы, которые потеряла алмазная секта. Юный друг, зачем ты принес сюда краденые вещи и пытаешься продать их нам? Как ты связан с ограблением алмазной секты? Будучи учеником седьмого пика семи кровавых глаз, ты ограбил алмазную секту? Владелец мастерской явно делал это нарочно. Его голос становился все громче и громче, разносясь по всему магазину. В одно мгновение все ученики вокруг замолчали и одновременно обернулись. Сюй Цин не удивился, но в глубине души горько вздохнул. Он чувствовал, что был достаточно осторожен, но так и не смог избежать этого. Однако он также знал, что это как-то связано с предком алмазной секты. Намерение убить тут же вспыхнуло в его сознании, а ощущение опасности стало как никогда сильным. Он понял, что человек, который помогал предку алмазной секты, должен быть влиятельным человеком с шестого пика. Он скользнул взглядом по шее лавочника и материалам, разложенным по полкам. После этого он посмотрел в сторону моря, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. Он все еще раздумывал, стоит ли ему сделать этот шаг или остаться и бороться за правду законным путем. Но пока Сюй Цин взвешивал все за и против, глаза маленького толстячка Хуан Яня медленно расширились. После этого он прыгнул вперед и яростно ударил по прилавку, вызвав громкий шум. «Краденые товары? Это тоже краденый товар?» Хуан Янь поднял кость мутировавшего зверя, которую он отдал Сюй Цину. Его глаза были полны небывалого гнева, как будто он столкнулся с великим унижением. «Это, сукин ты сын, моя вещь. Ты смеешь говорить, что моя вещь краденая?» Маленький толстяк в ярости швырнул кость прямо в лицо лавочнику. Глава 72.1. Ужасающий Хуан Янь, 123. Голос Хуан Яня был чрезвычайно громким, а в его глазах читался сильный гнев. Все выглядело так, словно хозяин мастерской обвинял не Сюй Цина, а именно его. В конце концов, среди этих вещей, три были подарены Сюй Цину именно Хуан Янем. Столкнувшись с гневом Хуан Яня, выражение лица лавочника стало еще более мрачным. Он схватил кость, которую бросил в него противник. Держа кость, он холодно посмотрел на Хуан Яня. «Последние 8 лет ты усердно работал в лоцманском отделе и упорно преследовал девушку, одаривая ее большим количеством подарков. Все это уже давно стало шуткой в глазах многих людей. Раз ты сам решил нарваться на неприятности, не вини меня в том, что произойдет дальше», — медленно произнес лавочник. «Ты прав, все это – краденые материалы. Похоже, что ты являешься соучастником этого ограбления. Люди, немедленно сообщите об этом в отдел убийств. Преступники, замешанные в ограблении алмазной секты, сами попали в ловушку». Один из работников магазина достал нефритовую табличку для передачи голоса. Он посмотрел на хозяина мастерской и понял, что ему следует делать. Он начал медленно отправлять сообщение, чтобы доложить о случившемся. Глаза учеников с различных вершин заблестели, когда они увидели все это. Чтобы иметь возможность присоединиться к семи кровавым глазам и выжить здесь, все эти ученики должны были обладать острым умом. Естественно, что они распознали такой простой трюк. Они также понимали, что ограбление алмазной секты было просто предлогом. На самом же деле, кто-то влиятельный с шестого пика нацелился на Сюй Цина и Хуан Яня. А что касается того, был ли целью кто-то один или они оба, этого они не знали. Тем не менее они чувствовали, что была высокая вероятность того, что главной целью был Сюй Цин, который изначально пытался продать материалы. Никто не произнес ни слова, они просто наблюдали со стороны. Даже Чжан Сань был таким же. Сюй Цин не обращал внимания на взгляды остальных. Прямо сейчас он был удивлен реакцией Хуан Яня. Хотя их отношения не были плохими, но и достаточно хорошими их назвать было нельзя. Реакция толстячка несколько озадачила его. В то же время он был удивлен тем, что лавочник хотел сообщить о нем в отдел убийств, а также реакции работника магазина. Казалось, что эта ловушка была не такой, как он думал раньше. По крайней мере, они не хотели его смерти. Это было странно. Теперь ему казалось, что они хотели воспользоваться этим предлогом, чтобы избить его и успокоить алмазную секту. Более того, прежде чем войти в мастерскую, он не заметил поблизости сильных колебаний духовной энергии. Даже сейчас все было довольно спокойно. Не похоже, чтобы здесь присутствовали какие-то эксперты. Пока Сюй Цин погрузился в раздумья, Хуан Янь сердито уставился на работника магазина, который отправлял сообщение в отдел убийств. Отдел убийств, Сюй Цин оттуда. Владелец лавки нахмурился, глядя на Хуан Яня, и медленно произнес: «О, раз вы знаете законы и нарушаете их, наказание будет еще более суровым». Хуан Янь был так зол, что начал смеяться. Сюй Цин чувствовал все большую растерянность. Он поднял руку, останавливая его, и тихо произнес: «Хуан Янь, это дело не имеет к тебе никакого отношения, ты можешь уйти». После этого он спокойно посмотрел на шею хозяина мастерской и медленно произнес: «Все эти вещи являются боевыми трофеями, полученными после убийства разыскиваемых преступников. Тебе не обязательно клеветать на меня. Если тебе есть что сказать, говори прямо». Хозяин мастерской немедленно насторожился. Реакция Сюй Цина дала ему понять, что этот человек действительно непрост. На самом деле, после того, как начальство приказало им разобраться с этим вопросом, они могли напрямую обратиться к Сюй Цину и сказать ему вернуть все похищенное. Однако все ученики, которые знали об этом деле, включая его самого, хотели подзаработать. Именно поэтому они прибегли к клевете. Но теперь другая сторона явно раскусила их намерения. На самом деле, хозяин мастерской имел определенное представление о Сюй Цине. Он знал, что тот занимал видное положение в отделе убийств и не был обычным человеком. Как у хозяина мастерской, у него были связи с теми, кто стоял у него за спиной и предоставлял ему защиту. Именно поэтому ему не приходилось убивать и грабить других людей ради собственного выживания. В целом, ни один обычный ученик не смел прикасаться к людям вроде него. Однако холодок на шее заставил его передумать. Он не хотел создавать слишком серьезный конфликт с Сюй Цином. Кроме того, он чувствовал, что достаточно использовал кнут, и пришла пора использовать пряник. Но в этот момент Хуан Янь, которого остановил Сюй Цин, яростно взревел: «Сюй Цин, ты не обязан помогать мне в этом деле. Все это не имеет к тебе никакого отношения. Они явно нацелились на меня, Хуан Яня. Я знаю, что это дело рук Чжао Чжунхана. Он затаил на меня обиду и знает, что я часто прихожу сюда, поэтому вступил в сговор с этим магазином, чтобы оклеветать меня». Как только прозвучали слова Хуан Яня, выражение лица хозяина мастерской стало странным. Он бросил глубокий взгляд на Хуан Яня, как будто смотрел на чудака. Сюй Цин тоже посмотрел на Хуан Яня прищуренными глазами. Он хотел решить проблему, но Хуан Янь по какой-то причине решил переложить всю вину на себя. Хуан Янь яростно ударил ладонью по стойке. Когда он уже собирался продолжить кричать, снаружи послышались шаги, и раздался холодный голос: «Кто посмел устраивать здесь сцены?» Несколько фигур вошли в мастерскую. Сюй Цин обернулся и сразу же прищурился. Эти фигуры были одеты в серые халаты со значками отдела убийств. Они были сотрудниками, а их лидером был капитан третьей команды земного подразделения. Это был тот самый молодой мирфолк, за которым Сюй Цин следил больше половины месяца. Позади него стояли четыре члена третьей команды. Когда они вошли, молодой мирфолк бросил безразличный взгляд на Сюй Цина. «Так это ты?» Сюй Цин ничего не сказал, но бдительность в его сердце возросла до крайности. Человеком, который так быстро отреагировал на это дело, был молодой мирфолк, у которого с Сюй Цином был глубокий конфликт. Это дело плохо пахло. Глава 72.2. Ужасающий Хуан Янь, 124. Сюй Цин чувствовал, что сегодняшний инцидент был очень сложным. Здесь сплелись три переменных. Первой переменной был стоявший за хозяином мастерской человек, который хотел преподать ему урок, но было очевидно, что этот вопрос вполне можно было решить. Второй переменной стал Хуан Янь, который решил вмешаться в это дело и взвалить всю ответственность на себя. Его мотивы были неизвестны. И третьей переменной стал молодой мирфолк, чье появление не могло быть простым совпадением. Не разобравшись в ситуации, Сюй Цин не хотел действовать опрометчиво. Молодой мирфолк окинул взглядом остальных посетителей мастерской с оттенком презрения в глазах. На самом деле, он не горел желанием присоединяться к семи кровавым глазам. Хотя клан мирфолков был невелик, его статус в нем был чрезвычайно высок, что привело к развитию высокомерия. Это было особенно заметно, когда он столкнулся с людьми. Он смотрел на них сверху вниз. Что касается сегодняшнего инцидента, изначально его хотели передать черному подразделению. Но когда стало известно о том, что в нем замешан сотрудник черного подразделения, это дело было передано земному подразделению, чтобы избежать покрывательства преступника. Когда молодой Мерфолк узнал об этом инциденте, он сразу же вспомнил о столкновении с Сюйцином во время карательной миссии. Вспомнив о пережитом унижении, молодой Мерфолк лично возглавил команду и отправился сюда. Он указал на Сюйцина и Хуан Яня, поскольку они являются главными подозреваемыми в деле об ограблении алмазной секты, которые были пойманы с краденными товарами, а один из них к тому же является сотрудником отдела убийств. Давайте заберем их для допроса. Когда Хуан Янь увидел, что люди из отдела убийств все еще не собираются отличать добро от зла, его гнев полностью вырвался наружу. Он резко вышел вперед, встав между Сюйцином и молодым Мерфолком, а затем взревел низким голосом: «Ты слепой, мои вещи краденые». С этими словами он достал свою сумку и потряс ею на глазах у всех. Немедленно высыпалось большое количество материалов, образовав небольшую гору из нескольких сотен предметов. Большинство этих материалов явно были из того же источника, что и подаренные Хуан Янем кости и перо. Все они были добыты с тела мутировавшего зверя. Когда окружающие люди увидели это, все они потрясенно вздохнули, а их глаза широко распахнулись. Все они были опытными и знающими людьми, поэтому они сразу же определили, что все эти материалы в общей сложности стоили несколько тысяч духовных камней. И это было особенно важно, когда они заметили, что у Хуан Яня была пространственная сумка. Таким образом, в их глазах появился странный блеск. «Говорите, мои товары были украдены? Все это – краденые товары? А может ли эта алмазная секта себе такое позволить? Это, мать вашу, целый труп зверя стремительного ветра, самую ценную его часть – череп, я отдал своей старшей сестре, и теперь вы заявляете, что мои вещи краденые». Как только толстяк заговорил, взгляды всех присутствующих замерцали. Сюйцин тоже посмотрел на все эти предметы и инстинктивно сделал глубокий вдох. Он знал, что Хуан Янь богат, но все равно был шокирован горой материалов в его пространственной сумке. Молодой Мерфолк посмотрел на хозяина мастерской. Хозяин мастерской почувствовал подступающую головную боль. Он не ожидал, что отдел убийств будет действовать настолько стремительно, полностью нарушив его ритм. В этот момент на его лице отразилась нерешительность. Но стрела уже была на тетиве, поэтому он не мог не выстрелить. Он собрался с духом и заговорил. В заявлении алмазной секты фигурирует этот зверь стремительного ветра. Видя, что ситуация развивается в невероятном направлении, Сюйцин молчал, спокойно наблюдая со стороны. Череп тоже является краденым товаром. Ты передал его старшей сестре, и так, эта девушка тоже является сообщницей, которая помогает сбывать краденые товары. Почему вы еще не схватили их? Отведите их в отдел убийств и тщательно допросите. И не забудьте поймать эту девушку, которая является их сообщницей. Привлеките их всех к ответственности, спокойно приказал молодой Мерфолк. Это ты преступник, и вся твоя семья – преступники. Хуан Янь вспылил, закатал рукава и сердито направился прямо к ним. Сюйцин холодно посмотрел на трех подошедших людей. Изначально он не желал вмешиваться, не разобравшись в ситуации. Но теперь, когда другая сторона вела себя так властно и высокомерно, он поднял свою правую руку и взмахнул ею. Внезапно капли воды вокруг них взорвались из-за мощного давления. Сформировалась подавляющая сила, заставив трех подошедших людей резко измениться в лице. В их глазах отразился шок, а тела задрожали, не в силах сделать ни единого шага вперед. Хотя они работали вместе с шестой командой черного подразделения во время карательной миссии, они сами не видели сцены, когда Сюйцин подавил командира ночного голубя. Они лишь мельком слышали об этом от других. И теперь, когда они столкнулись с ним лично, их сердца невольно затрепетали. Сопротивление при аресте. Молодой Мерфолк улыбнулся, обнажив ряд острых зубов. После этого он сделал шаг вперед, а его скорость вызвала звуковой удар в магазине. В одно мгновение он появился перед Сюйцином и поднял правую руку, желая схватить его за горло. Его ногти были острыми и излучали холодный блеск. Если бы это был кто-то другой, ему было бы чрезвычайно трудно избежать захвата. Однако в тот момент, когда он приблизился, перед его ладонью появился острый железный прут. Хотя его скорость была высокой, скорость Сюйцина была еще выше. Взмахнув железным прутом, он тут же безжалостно нанес удар коленом в живот молодого Мерфолка. Молодой Мерфолк резко отдернул руку назад. Он согнул правую ногу, чтобы блокировать атаку Сюйцина. Тело Сюйцина слегка покачнулось. А что касается молодого Мерфолка, он был вынужден отступить на 5 шагов. Когда он поднял свою голову, В его глазах читалась жажда крови и возбуждение. Интересно, из его тела раздался треск, а затем появились колебания девятого уровня конденсации ЦИ. Позади него сразу появилась тень Мерфолка, державшего в руках трезубец. Это была не трансформация тени кровавой ЦИ, а врожденная способность его родословной. После этого он резко бросился вперед, снова столкнувшись с Сюйцином посреди мастерской. Они вдвоем в мгновение ока обменялись 7 или 8 ударами. Каждый раз, когда раздавался грохот столкновения, разлетались порывы ветра, которые охватили весь магазин. К счастью, мастерская была защищена защитной формацией, поэтому разрушений не было. Однако эта сцена вызвала яркий блеск в глазах отступивших в стороны людей. Они такие сильные. Как представитель клана Мерфолков, капитан третьей команды обладает силой родословной своей расы. Судя по всему, его боевая сила сравнима с силой учеников из больших сект на великой завершенности конденсации ЦИ. А что касается Сюйцина, он еще более впечатляющий. Ранее ходили слухи, что рядовой член черного подразделения смог убить командира ночного голубя. Я думаю, что это должен быть Сюйцин. Услышав эти разговоры, Хуан Янь, который уклонился в сторону, заинтригованно моргнул. На его лице появилась хитрая улыбка, которая мгновенно исчезла. После этого он яростно взревел. «Сюйцин, ты сможешь это сделать, убей эту чертову рыбу. Он посмел оклеветать нас, поэтому должен сдохнуть. Сегодня на ужин будет рыбье мясо». В этот момент молодой Мерфолк снова отступил. В уголке его рта виднелась капля крови, а кровожадный блеск в глазах стал еще ярче. Свежая кровь возбудила его еще больше. К тому же у него еще были козыри, которые он еще не использовал. Он ухмыльнулся и поднял руки, чтобы сделать серию ручных печатей. Однако он не заметил тени Сюйцина у себя под ногами. Выражение лица Сюйцина с самого начала было спокойным. В этот момент он прищурился, а в его глазах мелькнуло убийственное намерение. Как раз в тот момент, когда он собирался атаковать, несколько мощных аур сосредоточились в этом месте. «Просто наблюдайте». Молодой Мерфолк зловеще рассмеялся, после чего ауры быстро успокоились. Однако в этот самый момент внезапно снизошла еще более ужасающая аура. Она с грохотом подавила все те ауры, которые только что окутывали мастерскую. Эта сцена ошеломила молодого Мерфолка. Когда он обернулся, чтобы посмотреть, выражение его лица резко изменилось. Сюйцин тоже поднял голову. Когда он почувствовал ауру снаружи, его зрачки резко сузились. На глазах у всех появилась фигура, а затем раздался холодный женский голос. «Кто здесь только что заявил, что мои вещи краденые?» Ее голос был подобен ледяному ветру, который мгновенно заморозил всех собравшихся в магазине. Неважно, был это молодой Мерфолк или хозяин мастерской с 6-го пика, все они невольно задрожали, услышав это предложение. Они посмотрели на появившегося человека. Это была женщина. Ее тело было высоким и мускулистым, с кожей бронзового цвета, от которого исходило ощущение невероятной силы. Ее длинные волосы развивались на ветру, но они совсем не придавали ей элегантности. Вместо этого, от нее исходило ощущение дикости. Она была одета в темно-пурпурный даосский халат и тащила за собой огромный черный меч длиной в 1.5 метра. Когда она подошла ближе, кончик меча высек об землю искры, разрезая брусчатку и порог. Эта сцена заставила всех глубоко вздохнуть. Было неизвестно, кто поклонился первым, но в следующее мгновение абсолютно все почтительно склонили головы. «Приветствую вторую принцессу! Приветствую вторую принцессу! Приветствую вторую принцессу!» Пришедшая женщина на самом деле была второй принцессой 7-го пика. В ее руках была судьба всех обычных учеников. Даже главные ученики могли лишиться своего статуса, если бы она этого захотела. Она была второй личной ученицей владыки 7-го пика. «Старшая сестра, ты наконец-то здесь!» Хуан Янь взволнованно вылез из своего укрытия и поспешно подбежал к ней. Глава 73. Властная вторая принцесса, 125. Если говорить о трех учениках владыки 7-го пика, самым открытым, тактичным и обладающим самым большим кругом друзей будет третий принц. Однако если говорить о том, кто из них был самым вспыльчивым и устрашающим, тогда любой ученик, не раздумывая, ответит, что это была вторая принцесса. И это касалось не только учеников 7-го пика, но и всех остальных учеников в секте. Большая часть учеников прекрасно знала, что вторая принцесса обладала взрывным характером и просто ужасающей силой. Если возникало хоть малейшее разногласие, она без всяких колебаний атаковала. Количество учеников с разных вершин, которых она подавила за все эти годы, было слишком велико. Поскольку она обладала такой удивительной силой и великим статусом, с ней было невозможно спорить. Ее властность и репутация были хорошо известны в семи кровавых глазах. Даже у некоторых старейшин начинала болеть голова, когда они сталкивались со второй принцессой, не говоря уже о простых учениках. Ее репутация была огромной и распространялась далеко за пределы секты. Бесчисленное множество пиратов погибло от ее рук, а некоторые маленькие кланы дрожали при упоминании ее имени. В этот момент она стояла перед ними, излучая ужасающую ауру, которая подавляла все вокруг. Даже Сюй Цин чувствовал мощное давление. Острое ощущение опасности вспыхнуло в его сердце, как будто он столкнулся с несравненно свирепым мутировавшим зверем в глубинах запретной зоны. Это ощущение было даже сильнее, чем при встрече с управляющим Ли, а предок алмазной секты был еще слабее. Настороженность Сюй Цина достигла пика. Он инстинктивно сделал несколько шагов назад, а его дыхание участилось. Зловещее намерение, исходящее от второй принцессы, было слишком сильным и пугающим. На самом деле, из окна рядом с собой Сюй Цин заметил, что улица вокруг мастерской полностью опустела. Как будто никто не желал появляться рядом с этим местом в этот момент. Только маленький толстячок, Хуан Янь, не чувствовал никакого давления в этот момент. Он даже выглядел взволнованным, как будто его план удался. Он подошел ко второй принцессе и заговорил с обиженным выражением лица. «Старшая сестра, это все хозяин этой мастерской и вонючая рыба. Они заявили, что вещи, которые я дарил тебе, были украдены у алмазной секты. Старшая сестра, я, Хуан Янь, несравненно честный человек. Я абсолютно искренний, преданный, нежный и внимательный человек. Я люблю только тебя, старшая сестра. Мне плевать, если они будут клеветать на меня, но они не могут клеветать на подарки, которые я дарил тебе. Клевета на мои подарки – это клевета на восьмилетнее чувство к моей старшей сестре». Маленький толстячок стоял рядом со своей старшей сестрой. Эта сцена была немного странной. С таким внешним видом он был похож на ребенка, стоявшего рядом со взрослой женщиной. К счастью, у него был очень большой живой. В определенной степени они казались вполне гармоничной парой. Однако его слова мгновенно заставили абсолютно всех в магазине полностью остолбенеть. Все они глубоко вздохнули, а на их лицах отразилось ни с чем не сравнимое потрясение. Эти ученики с различных вершин, которые с интересом наблюдали за представлением, в этот момент с недоверием распахнули свои глаза. Были даже такие, кто находил это невероятным. Чжан Сань был среди них. А что касается хозяина мастерской, его лицо в этот момент было смертельно бледным и растерянным. Он пробормотал: «Вторая принцесса, твоя старшая сестра». Эти слова были сказаны тихо, но они раскрыли внутреннее состояние хозяина мастерской, внутри которого в этот момент бушевали самые разные эмоции. Все присутствующие знали о Хуан Яне. В конце концов, он считался довольно известным на седьмом пике. Однако большая часть его славы была связана с его влюбленностью. Все так или иначе обсуждали Хуан Яня наедине. Они знали, что он 8 лет упорно ухаживал за какой-то старшей сестрой, а потраченных на это средств было достаточно, чтобы купить несколько магазинов. Когда они говорили об этом в прошлом, они догадывались, что Хуан Янь не мог быть простым человеком. Вот почему он смог сохранить свое богатство и все еще был жив. Но в большинстве разговоров о нем был намек на насмешку. Они думали, как может мужчина столько гнуть спину и выслуживаться перед какой-то женщиной. Однако в этот момент, вне зависимости от того, был ли это Чжан Сань, хозяин мастерской или другие ученики, все они смотрели на маленького толстячка с небывалым восхищением в глазах. В глазах некоторых людей даже читалась зависть. Очевидно, что вторая принцесса была таким человеком, которому они готовы были дарить подарки сколь угодно долго. Не говоря уже о 8 годах, они бы продолжали это делать на протяжении 18 или даже 28 лет.